Не знаю. Издалека снова доносятся выстрелы. Мы оба подскакиваем на месте. Крики, шум. «С тех пор, как это началось, от Хильды никаких известий», — говорит Виола. «Знаю. Мы опять молчим и только гладим, гладим Манчи. Со стороны садов за городом опять доносится какой-то шум. Далекий, как будто нам все это снится. Франсия сказала, что если идти вдоль берега по течению реки, можно выйти к Хейвену», — говорит Виола. Я смотрю на нее. Кажется, я понимаю, куда она клонит. «Ты хочешь уйти?» «Они будут приходить снова и снова. Мы подвергаем опасности местных жителей. Раз уж они зашли так далеко, то придут опять». «Да, она права. Вслух я это не говорю, но она права. Они уверяют, что смогут нас защитить». «Ты в это веришь?» Я не отвечаю и невольно думаю о Мэтью Лайле. «Здесь больше небезопасно», — говорит Виола. «Да нигде больше небезопасно. На всей планете не найдешь безопасного места. Мне нужно связаться с кораблем, тот. Они ждут вестей. И ради этого ты готова бежать неизвестно куда? Ты тоже, я чувствую», — говорит Виола и прячет взгляд. «Если мы сбежим вместе...» На этих словах я поднимаю на нее взгляд, пытаясь понять, всерьез ли она. Виола только молча смотрит в ответ. Но мне достаточно ее взгляда. «Тогда идем», — говорю я. Мы быстро и молча собираем вещи. Я закидываю за плечи рюкзак, она берет сумку. Манчи вскакивает на ноги, и мы уходим через черный ход. Просто уходим, и все. Так будет безопаснее для Фарбранча. Это уж точно. А может, и для нас. Как знать, что правильно. После того, что нам наобещали Хильди и Франсия, уходить совсем не хочется. Но мы уходим. По крайней мере, мы сами так решили. Это лучше, чем слушать, на что ради нас готовы другие люди, даже если они искренне хотят нам добра. На улице теперь ночь. В черном небе ярко светят две луны. Внимание всего города сейчас сосредоточено в другом месте, и до нас никому нет дела. Мы подходим к мостику через ручей. И далеко этот Хейвен? «Отсюда прилично», — шепчет Виола в ответ. «Сколько это прилично?» — не унимаюсь я. Она не отвечает. «Сколько?» — спрашиваю я снова. «Недели две ходу», — бросает через плечо Виола. «Недели две? А что нам еще остается?» Ответа у меня нет, поэтому я просто иду дальше. После ручья дорога устремляется к дальнему холму в конце долины. Мы идем по ней, потому что это самый короткий путь из деревни, а потом возвращаемся на юг, к реке, и шагаем вдоль нее. Карта Бена на Фарбранче заканчивается, так что кроме реки у нас ориентиров нет. Мы бежим из Фарбранча, и нас терзает множество вопросов. Зачем мэру и небольшому отряду его людей понадобилось нападать на целую деревню? Почему они не отстанут от нас? Почему мы так им нужны? И что случилось с Хильдой?